А, десятки раз передумал все это, Родион, и попусту, безрезультатно. Жертва, решил он. Шеринг — жертва, неизбежная в большом деле. Умирали же люди на войне. Нельзя, конечно, относиться к человеку так, как на войне. Долг требует от нас особой бережливости. А мы как будто ленимся доискаться, кто виноват в такой огромной потере, как Шеринг. Но кто же, кто? Не проверить ли еще раз обстоятельства смерти? Бесплодно. Они все памятны и так обыкновенны, и так необъяснимы. Почему, например, мужественный, непоколебимый Шеринг обнаружил в последнюю минуту такой испуг? Чего он испугался? Разве прежде ему не приходилось глядеть в глаза смерти? Что он хотел сказать своему сыну? Зачем он звал его? Может быть, здесь искать разгадку? Родион хорошо помнил, как однажды, поспорив со своим сыном, Шеринг отвернулся и сказал словно самому себе: «Отец был революционером, а сын будет остолоп». Шеринг посмотрел на Родиона и засмеялся, но Родиону стало неловко, потому что смех Шеринга был фальшивым и как будто виноватым. Зачем же понадобился ему перед самой смертью этот остолоп? Родион, прикрыв глаза, вызвал в памяти нахохленную головенку 18-летнего мальчугана и заново видел, как он оттопыривает губы и, стараясь говорить боском, горячится. «Товарищ, вы устарели», — наступает он на отца. «Ни одного житейского факта вы не можете разрешить без сусальничания. Революционная этика в традициях старой гвардии и прочее. Мы — люди нового, практического века, а вы становитесь музейным экспонатом. Мы приняли от вас ваше завещание и приступаем к работе. Позвольте нам знать, как лучше строить описанную в ваших книжках жизнь. Мы прежде всего хотим уметь работать, то есть быть специалистами. Из вас же никакого толку не выйдет. Вы ни одного дела не знаете. Что, я не прав? Не прав?» Он хохлился еще больше, грыз ногти, краснел и несся дальше. «Пошлют вас в банк, вы в банке. Пошлют в тюрьму, вы в тюрьме. Потом в Сарабисе, потом не знаю где. Вы думаете, при помощи политики можно все сделать? Детская болезнь левизны». Тогда, поймав этого мальчугана в уголке, Родион сказал назидательно: «Много ты умных слов говоришь. Мы таким словам сколько лет учились, да и то редко их говорим. А ты сыплешь почем зря. Это к тебе веры не будет. Вы, кажется, пользуетесь знакомством с моим отцом, чтобы говорить мне грубости», — напыжившись, ответил мальчуган. Родион махнул рукою. Он машет рукой и сейчас, в безнадежности, почти в отчаянии, не умея справиться с разбегающимися во все стороны воспоминаниями, сбитый с толку путаницей чувств, которые взбаламутили его в эту проклятую ночь. «Я тоже хорош», — бормочет он и с нетерпением барабанит пальцами по оконной раме, трет ладонью холодное вспотевшее стекло и прижимает мокрую ладонь к широкому своему лбу. Ведь если в гибели Шеринга виноват его сын, то виноваты все, кто был Шерингу близок. Виноват Родион. Он обязан был подумать о том, как устроена личная жизнь Шеринга. О своей жизни Родион находит время подумать. Он думает о ней слишком много. Обязан был заметить, как подкрадывается к Шерингу смерть. А он только брал от Шеринга все, что мог, и ничего-ничего ему не дал. А что я мог сделать, когда даже Карев? И в сотый раз перед Родионом появляется профессор Карев, медлительный, с тяжеловесными уверенными движениями, в долгополом мешковатом сюртуке, профессор Карев, который должен был спасти Шеринга и не спас его. Как она могла очутиться у Карева? Он ждал ее там, Никита, ждал ее. — шепчет Родион, расхаживая по комнате. если бы не ждал, не растерялся бы, когда увидел меня.